Волосы великана. Жили однажды четыре брата. Трое были очень маленького роста и ужасно хитрые. А четвертый был великаном, невероятным силачом и очень простодушным человеком, совсем не таким, как его братья. Вся сила у него была в руках, а ум — в волосах. Понятно, что хитрые братья подстригали великана как можно короче, чтобы ума у него оставалось поменьше, и заставляли работать за четверых. Сами они только смотрели, как он работает, да потуже набивали свои карманы деньгами. Бедняге-великану приходилось делать все за всех. Пахать поле, колоть дрова, вертеть мельничное колесо, возить телегу вместо вала. А хитрые братья только понукали, сидя на козлах, да пощелкивали бичом. И еще они все время следили, чтобы у великана не отросли волосы. «Тебе очень идет короткая стрижка», — говорил один. «Да, истинная красота не в кудрях», — замечал другой. «Смотрите, вот эта прядка у него слишком длинная, по-моему. Надо ее сегодня вечером подкоротить», — предлагал третий. А сами пересмеивались и поддакивали друг друга в бок. На базаре они забирали себе всю выручку и отправлялись веселиться в тротторию. А брата великана заставляли сторожить телегу. Кормили они его, правда, неплохо. Надо же, чтобы у него хватало сил работать. Пить они ему тоже давали всякий раз, как он попросит. Но всегда это было вино только одного сорта. То, что бьет из фонтана. Но вот однажды великан заболел. И братья в страхе, что он умрет и перестанет работать на них, позвали самых лучших докторов, накупили ему самых дорогих лекарств и даже стали подавать завтрак в постель. Один брат поправлял подушки, другой — одеяло, и все трое наперебой говорили: «Видишь, как мы любим тебя. Смотри, не вздумай умереть. Не выкинь с нами такую шутку». Братья так были обеспокоены его болезнью, что совсем забыли про его прическу. И волосы у великана незаметно отросли, стали длинными-длинными. Вместе с ними прибавилось у великана и ума. Он стал больше думать, внимательно присматриваться к братьям, примечать все, что делается вокруг, и понял, наконец, какие это недобрые люди. Но поначалу он ничего не сказал им, подождал, пока наберется сил побольше. И однажды утром, когда братья еще спали, встал, перевязал каждого словно колбасу веревкой и погрузил в телегу. «Куда ты везешь нас? Куда везешь своих любящих братьев?» — взмолились они. «Сейчас узнаете», — ответил великан. Он привез их на вокзал, посадил в поезд, так и не развязав веревок, и сказал напоследок: «Уезжайте, и чтобы ноги вашей больше не было в этих краях. Вы достаточно поизмывались надо мной. Теперь я сам себе хозяин». Паровоз засвистел, поезд тронулся. Трое хитрых братьев сидели тихохонько-тихохонько, и никто больше никогда не видел их.